Похоже, я могу только тянуть время. У Ши Фэна не было других вариантов. Единственной удачей в этой ситуации было то, что демон клинка мог в конце концов умереть. Время шло. Пока Ши Фэн играл в кошки-мышки с демоном клинка, город Белой реки стал необычайно оживленным. Нулевое крыло наконец-то начало вербовку. Независимые игроки, которые с нетерпением ждали этого момента, были ужасно взволнованы. Когда все прибыли в место вербовки нулевого крыла, их переполняло ожидание. Особняк Пурпурного Солнца, недвижимость, занимавшая самую большую территорию и лучшее место в городе Белой реки, на самом деле оказался резиденцией гильдии нулевого крыла. Мне ничего не мерещится, верно? Разве это не особняк Пурпурного Солнца? Нулевое крыло не дает другим гильдиям и шанса. Черт возьми, зал гильдии нулевого крыла огромен. Даже если там одновременно будут присутствовать несколько тысяч игроков, с этим не возникнет никаких проблем. Это еще что, у меня в нулевом крыле есть брат. Я слышал, что внутри все еще более удивительно. Помимо наличия бара высокого класса, каждый день появляется множество НПЦ, чтобы выдавать гильдии квесты. Количество и разнообразие квестов гильдии, которые они получают, намного превосходит те, которые доступны в ассоциации авантюристов. Мало того, что члены нулевого крыла могут получить намного больше опыта, но и награды, и предметы, которые они могут получить с квестов, также намного более многочисленны. Некоторые квесты даже вознаграждают мифриловыми предметами. Кроме того, если участники отдыхают в зале гильдии, они могут накопить двойной баф опыта. Также есть отдельные комнаты, доступные для аренды. Уже какое-то время все выстраивались в длинную очередь перед резиденцией гильдии нулевого крыла, с энтузиазмом подавая заявки в нулевое крыло. Визуально количество игроков в очереди уже превысило 30 тысяч. Многочисленные преимущества, такие как квесты высокого уровня, баф двойного опыта, частные комнаты и многое другое, заставили всех независимых игроков обезуметь. Между тем, когда новости о резиденции гильдии нулевого крыла распространились, различные гильдии по всему королевству Звезд и Луны пришли в смятение. Первоначально, эти гильдии не слишком задумывались о резиденции гильдии, но они никак не ожидали, что резиденция гильдии обеспечит такие значительные преимущества. Все это время они считали резиденцию гильдии лишь символом ее основания, местом, где члены гильдии могли собираться и общаться. Теперь, когда они поняли, что может сделать резиденция гильдии, верхние эшелоны этих гильдий почувствовали озноб. Резиденция гильдии была слишком страшной. Она не только имела возможность увеличить скорость прокачки членов гильдии, но и могла стать источником монет для гильдии. Теперь, когда нулевое крыло обзавелось собственной резиденцией гильдии, гильдии больше не нужно было покупать монеты, используя кредиты, или формировать команды для фарма денег. Резиденция гильдии имела и другие аспекты, которые могли позволить гильдии быстро развиваться. Как могли другие гильдии, которые не имели резиденции, конкурировать сейчас с нулевым крылом? В это время гильдии первого класса, которые изначально не были заинтересованы в нулевом крыле, должны были пересмотреть свои мнения. Молодой мастер Фэн, теперь, когда нулевое крыло открыло свою резиденцию гильдии, все в королевстве Звезд и Луны переключили свое внимание на них. Достижение подавляющей улыбки больше не может препятствовать набору нулевого крыла. Должны ли мы сосредоточиться на укреплении филиала гильдии в городе Белой реки? Я действительно недооценил черное пламя. Однако не думайте, что у меня нет альтернативы, усмехнулся Фэн Сюаньин. Если посметь бросить мне вызов, будет только один конец. Скажите своей улыбке, чтобы они не беспокоились о тратах денег. Пусть просто как можно больше украдут игроков из нулевого крыла. Я хочу посмотреть, как может развиваться гильдия без игроков. Вскоре после того, как Фэн Сюаньин дал команду, подавляющая улыбка приняла меры. Подавляющая улыбка потрясла различные гильдии в городе Белой реки. Подавляющая улыбка сошла с ума, крикнула снежная гусыня, когда прочитала последнюю информацию об улыбке. Чтобы привлечь независимых игроков, подавляющая улыбка еще раз увеличила преимущества, которые она предлагала. В этот момент он предлагал в 4 раза больше, чем ранее темная звезда. К обычным членам гильдии относились бы гораздо лучше, чем даже к элитным игрокам других гильдий. Преимущества, предлагаемые членам элиты подавляющей улыбки, не шли ни в какое сравнение. Подавляющая улыбка даже начала публично переманивать обычных членов нулевого крыла, обещая им втрое больше, чем другим членам, если они присоединятся к гильдии. Первоначально увеличение преимуществ подавляющей улыбки уже было шокирующим. Теперь, когда они сделали еще один шаг вперед и предложили еще и тройную прибавку, как могли члены нулевого крыла не поддаться искушению? На самом деле, некоторые члены уже подумывали о выходе из нулевого крыла и переходе к подавляющей улыбке. Неужели эта улыбка собирается уничтожить нас деньгами? Водяная роза горько улыбнулась, и выражение ее лица стало мрачным. Этот шаг был поистине порочным. Нулевое крыло было создано совсем недавно. Его финансирование никогда не было богатым. У них не было ни единого шанса против состояния, которым обладала подавляющая улыбка. В то время как подавляющая улыбка находилась в разгаре ведения браконьерской войны против нулевого крыла, Ши Фэн, наконец, снизил здоровье демона клинка до критического. «Умри!» Резко развернувшись, Ши Фэн бросился к демону клинка. Оковы бездны. Взрыв пламени. Оковы бездны немедленно привязали демона клинка к одному месту, после чего обжигающий клинок бездны полоснул по телу демонического существа 12 раз подряд. Каждый удар наносил демону клинка более 2000 единиц урона, пожирая оставшиеся 20 тысяч хп монстра. Когда демон клинка умер, Ши Фэн заметил клочок бумаги, упавший рядом с телом монстра. Первоначально он думал, что это была глава наследия. Однако, подняв его, Ши Фэн замер. В этот момент парню даже показалось, что у него начались галлюцинации. Фрагмент кузнечного чертежа сломанной стали. Уникальный сет экипировки эпического ранга. Полный сет состоит из 6 частей. Текущее количество фрагментов – 1.18. Глава 385. Профессиональный уровень. Да ну нафиг. Ши Фэн изо всех сил пытался успокоиться, даже после того, как долго смотрел на фрагмент кузнечного чертежа в своей руке. Раньше, когда он получил сет драконьей чешуи чистого золота в могиле бога, он верил, что это самое лучшее снаряжение, доступное в настоящее время, не имеющее себе равных. Однако, с текущими кузнечными навыками Ши Фэна, он не мог ковать экипировку сета драконьей чешуи. Юноше нужно было стать продвинутым кузнецом, прежде чем он сможет это сделать. Однако, чтобы стать продвинутым кузнецом, требовалось много времени, которого у Ши Фэна не было. Тем не менее теперь в его руки попал кузнечный чертеж эпического сета снаряжения. Если бы он мог экипировать эпический сет, убивать игроков было бы так же легко, как нарезать овощи. Он действительно был бы непобедим среди других игроков. Первоначально у Ши Фэна болела голова, когда он думал о том, как справиться с 5 городами, контролируемыми подземным миром. Но сейчас этот фрагмент смел эти опасения. Как только он сможет экипировать полный сет снаряжения сломанной стали, то в одиночку мог создать этим гильдиям достаточно неприятностей. Теперь, когда Ши Фэн знал, что демоны клинка сбрасывали кузнечный чертеж снаряжения сломанной стали, даже если парню придется истощать себя в течение нескольких дней, он получит все фрагменты кузнечных чертежей. Ши Фэн внезапно преисполнился энтузиазма. Развернувшись, он бросился к горе мечей в поисках другого демона клинка. Незаметно в божественном домене прошел еще один день. Прежде чем Ши Фэн вышел из игры, он убил еще несколько десятков скелетов-гигантов и демонов клинка. За 2 дня, которые он провел в домене истока меча, Ши Фэн получил в общей сложности 33 главы наследия и 8 фрагментов кузнечного чертежа сломанной стали. Он был недалек от завершения как книги наследия, так и кузнечного чертежа сета снаряжения. Ши Фэн задержался в божественном домене на 2 естественных дня, не выходя на отдых. Поскольку все это время его тело находилось в виртуальной игровой кабине, в тот момент, когда юнош покинул ее, его желудок жалобно заурчал от голода. Однако тело молодого человека не испытывало никакого дискомфорта после 2-дневного лежания без движения. Напротив, он чувствовал себя чрезвычайно расслабленным, как и ожидалось от виртуальной игровой кабины. Это даже помогло моему организму поглощать питательные жидкости S-ранга. Ши Фэн сжал кулаки и потянулся. Показав слабую улыбку, он подумал, что его сила удара сейчас должна быть около 320 килограммов. Первоначально Ши Фэну требовалось 5 дней, чтобы усвоить бутылку питательных жидкостей S-ранга, позволяя жидкости восстанавливать жизненную силу его тела и поврежденные клетки. Но сейчас прошло всего 2 дня, и Ши Фэн уже впитал питательные жидкости S-ранга. Ши Фэн рассудил, что, исходя из текущего состояния его тела, он едва ли должен соответствовать стандарту профессионального бойца. Его нынешнее тело уже намного превосходило его тело в предыдущей жизни. По крайней мере, его физическая подготовка уже не уступала высшим экспертам божественного домена. Быть молодым действительно здорово. Если бы я начал тренировать свое тело только после того, как мне исполнилось 25, это не имело бы никакого значения. Ши Фэн был доволен своей нынешней физической формой. Если он будет продолжать тренироваться, его физическая форма продолжит улучшаться. Тогда он сможет использовать больше возможностей своего мозга, позволяя себе прорваться через границы, которые никогда не был в состоянии пересечь. Хотя Ши Фэн был голоден, он не сразу стал искать что-нибудь поесть. Вместо этого, покинув виртуальную игровую кабину, он подошел к холодильнику и достал бутылку питательной жидкости оранга. Затем он наполнил свой пустой желудок холодным напитком. После того, как он не ел в течение 48 часов, хотя у него была защита виртуальной игровой кабины в течение этого периода, заполнение его желудка твердой пищей отрицательно повлияло бы на тело. Лучше всего было сначала выпить питательную жидкость и дать желудку постепенно адаптироваться. Через несколько часов он сможет нормально поесть. Глядя на бутылку питательных жидкостей класса оранга в своей руке, Ши Фэн почувствовал, что ему снится сон. Более 10 дней назад он жаловался, что потратил 10 кредитов на еду. Однако теперь, несмотря на то, что он выпил бутылку питательной жидкости, которая стоила 10 тысяч кредитов, он вообще ничего не чувствовал. Хотя отчасти это было из-за его перерождения, в основном это было из-за изменения в его менталитете, вызванного силой. Внезапно в дверь позвонили. Получив доступ к видеодомофону через свои квантовые часы, Ши Фэн обнаружил Блэки, стоящего за дверью. По какой-то причине Блэки выглядел испуганным. Похоже, у него были очень срочные новости. Ши Фэн быстро отключил замок на входной двери, используя свои квантовые часы. «Брат Фэн, где ты был последние 2 дня? С тобой невозможно было связаться. Я даже подумал, не попал ли ты в какую-нибудь аварию». Когда Блэки ворвался в квартиру и увидел, что Ши Фэн пьет бутылку питательной жидкости, он неосознанно вздохнул с облегчением. «Что со мной может случиться?» Ши Фэн усмехнулся. «Что-то произошло, пока меня не было». «Конечно, что-то произошло». Подавляющая улыбка переманила наших членов. «Хотя количество членов нашей гильдии неуклонно растет, преимущества, которые предлагает подавляющая улыбка, слишком соблазнительны, и многие начали подумывать о том, чтобы перейти к ним. Я изначально думал об увеличении преимуществ, которые дает нулевое крыло. Однако сестра Роза отказалась. Хотя сестра Танцующее Пламя фокусируется только на основной команде гильдии, она согласилась с мнением Водяной Розы. Но с такой скоростью гильдию покинет еще больше членов. Если мы позволим этой ситуации продолжаться, это негативно скажется на нулевом крыле в целом. Нам нужно быстро придумать решение. Я пытался связаться с тобой все это время, но ты не отвечал ни на один мой звонок или сообщение. У меня не было выбора, кроме как прийти лично. Затем Блэки объяснил Ши Фэну общую ситуацию. Подавляющая улыбка, несомненно, намеревается уничтожить нас деньгами. Ши Фэн горько улыбнулся. Брат Фэн, и ты туда же? Сестра Роза сказала что-то похожее. Блэки был несколько удивлен. Я понял ситуацию, но я все еще занят своим квестом. Вернись и скажи Розе, чтобы она продолжала набирать новых членов. Преимущества, которые мы предлагаем, останутся прежними, но мы немного ослабим требования для вступления. Ши Фэн также поддержал решение Водяной Розы. Давайте посмотрим, сколько игроков вы сможете у нас украсть. Сколько денег вы планируете сжечь? Прислушаться к совету Блэки и увеличить преимущества, которые предлагало нулевое крыло, не было долгосрочным решением. Более того, подавляющая улыбка могла легко противостоять, снова увеличивая преимущества, которые она предлагала. Если эта тенденция сохранится, ситуация вскоре выйдет из-под контроля и перерастет в тотальную экономическую войну. В то время окончательным победителем выйдет сторона с наибольшим количеством средств. Между тем, Фэн Сюаньин, который спокойно поддержал подавляющую улыбку, нацелился именно на это. Если бы ему пришлось увеличить преимущества, которые предлагала подавляющая улыбка, в десятки раз, он бы это сделал. Он был уверен, что таким способом сможет уничтожить нулевое крыло. Тем не менее, хотя нулевое крыло может заставить подавляющую улыбку понесет большие потери за счет увеличения предлагаемых преимуществ, они все равно проиграют. Нулевое крыло не пользовалось поддержкой крупной корпорации. У него также не было средств, чтобы бороться с подавляющей улыбкой. Если нулевое крыло увеличит свое предложение, оно выроет себе могилу. Ши Фэн видел много таких ситуаций в своей прошлой жизни, и он уже давно обдумывал свои варианты. Лучше всего было выждать время и не сбиваться с курса. Каким бы непобедимым ни казался противник, он навсегда останется верен себе. Более того, когда Ши Фэн основал нулевое крыло, он намеревался основать чистую гильдию, а не ту, откуда ее члены уйдут из-за небольшого соблазна. Нулевому крылу не нужны были такие мелочные люди. В этот момент, вместо того чтобы проклинать, Ши Фэн хотел поблагодарить подавляющую улыбку за то, что избавил его гильдию от мразей. Ответ Ши Фэна лишил Блэки дара речи. Однако поскольку Ши Фэн уже принял решение, он полностью поддержит лидера своей гильдии. По правде говоря, Блэки знал, что увеличение льгот, предоставляемых гильдии, только увеличит бремя нулевого крыла. Однако он все еще не мог справиться со своей паникой. Теперь, когда он получил ответ Ши Фэна, беспокойство парня начало исчезать. Глава 386. Навык первого порядка. Получив подтверждение от Ши Фэна, Блэки доложил о недавней вербовке нулевого крыла. Несмотря на их планы, появление подавляющей улыбки не оказало негативного влияния на вербовку нулевого крыла. Вместо этого подавляющая улыбка сделала нулевое крыло еще более популярным, чем раньше, заставляя еще больше игроков обращаться к нулевому крылу. Некоторые игроки даже вышли из других гильдий, чтобы присоединиться к нулевому крылу. В результате вход в резиденцию гильдии нулевого крыла был переполнен морем игроков. Те, кто не до конца понимал ситуацию, даже думали, что нулевое крыло уже стало повелителем города Белой реки. Хотя те, кто знал, что происходит, молча высмеивали игроков, спешащих присоединиться к нулевому крылу. После двух дней хаотичной вербовки нулевое крыло выросло с примерно 5000 членов до более чем 10000. Если бы не действие подавляющей улыбки, у нулевого крыла не было бы проблем с преодолением порога в 30000 членов. К сожалению, многие из игроков, которые были приняты в нулевое крыло, почти сразу перешли в подавляющую улыбку. Поступая так, они могли пользоваться тройными преимуществами обычных членов подавляющей улыбки, что было в 12 раз больше, по сравнению с условиями, обычно предлагаемыми другими гильдиями. Как можно устоять перед таким заманчивым предложением? Если это продолжится, пострадает только нулевое крыло. Мне нужно быстро придумать план, Ши Фэн нахмурился, слушая отчет Блэки. Если бы ситуация продолжала развиваться подобным образом, подавляющей улыбке пришлось бы тратить астрономические суммы денег. Тем не менее, браконьерство подавляющей улыбки членов нулевого крыла также повысило бы ее престиж, увеличив силу гильдии в городе Белой реки. Другие могли не знать, что подавляющая улыбка имела закулисную поддержку подземного мира, но Ши Фэн знал. Помимо кленового города, подземный мир также взял под свой контроль еще 4 города, окружающие город Белой реки. Если бы нулевое крыло и подавляющая улыбка в будущем затеяли войну, нулевое крыло оказалось бы окружено врагами. После того, как Блэки закончил свой доклад, он поспешил обратно в игровую студию нулевого крыла, в то время как Ши Фэн начал тренироваться. Теперь, когда тело Ши Фэна закончило поглощать питательные жидкости С-ранга, это было идеальное время для дальнейшего улучшения его физической формы. Однако вместо того, чтобы сконцентрироваться на силовых тренировках, как раньше, Ши Фэн теперь больше сосредоточился на контроле над своим собственным телом. Когда наступил полдень, Ши Фэн заказал доставку еды. Покончив с обедом, он нырнул обратно в мир божественного домена. Ши Фэн не придумал ни одной хорошей идеи, чтобы противостоять давлению подавляющей улыбки через богатство. Единственное, о чем он мог сейчас думать, это как увеличить свою силу. После входа в игру, Ши Фэн продолжил свою охоту. Во время своих предыдущих двухдневных поисков Ши Фэн уловил общее время возрождения монстров, окружающих гору мечей. Что касается места с самой высокой скоростью нереста, то это вершина горы мечей. Однако в течение всего этого периода Ши Фэн не поднимался на гору. Он сомневался, что испытание одного из 10 великих святых наследий будет так легко пройти. Хотя скелеты гигантов и демоны клинка действительно были сложными противниками, испытание наследия, которое должно было быть таким же трудным, как легендарный квест, не должно было быть таким простым. По мнению Ши Фэна, истинная опасность домена истока меча ждала его на вершине горы мечей. Следовательно, Ши Фэн временил с подъемом на вершину. Вместо этого он все это время искал монстров у подножия горы, молча наращивая свою силу. В домене истока меча Ши Фэн не получал никакого опыта от монстров, которых он убивал. Дроп также был ограничен главами наследия и фрагментами кузнечного чертежа сломанной стали. Однако, была еще одна непосредственная выгода в убийстве этих монстров. Очки квалификации навыков. Монстры здесь все являлись элитами выше 25 уровня. Главные цели Ши Фэна, скелеты гигантов и демоны клинка, были даже вождями 30 уровня. Эти вожди превосходили Ши Фэна на 8 уровней. Всякий раз, когда молодой человек использовал навык на этих двух монстрах, он получал бонусные очки квалификации, получая около 5 или 6 с каждым использованием. Во внешнем мире существовал предел для высокоуровневых вождей, доступных игрокам для убийства. Таким образом, Ши Фэн мог здесь быстро поднять свой уровень квалификации. В домене истока меча Ши Фэн обновил навыки, на которые ему обычно требовалось много времени, всего за 2 дня. В этот момент все его навыки атакующего типа поднялись до 10 уровня или выше, а некоторые достигли 11 уровня. Когда он повысит навык выше 12 уровня, тот станет навыком первого порядка. Хотя игроки имели оружие и снаряжение, которые могли бы повысить их уровень навыков, такое увеличение не позволит навыку претерпеть качественные изменения. Изменится только уровень навыка. Для того, чтобы навык достиг первого порядка, игроки должны были поднять навык выше уровня 12 лично. Тем временем, если Ши Фэн сможет овладеть навыком первого порядка, его боевая мощь взорвется. Вот почему Ши Фэн старательно убивал монстров за пределами горы мечей. Ради этой цели Ши Фэн постоянно искал монстров и неоднократно использовал свои навыки, позволяя своей квалификации взлетать. Однако, когда Ши Фэн убил еще больше монстров, он обнаружил кое-что странное. Коэффициент выпадения глав и фрагментов кузнечного чертежа резко сократился. Вначале Ши Фэн мог претендовать на дроп в каждые 4 или 5 убийств. Теперь он получал один предмет, убив аж более дюжины вождей. Чем больше глав наследия и фрагментов кузнечного чертежа получал Ши Фэн, тем труднее становилось их собирать. Если Ши Фэн не увеличит свою скорость убийства, он не сможет собрать необходимые предметы в течение 5 дней. С другой стороны, там, где игрокам во внешнем мире обычно требовалось больше недели усилий, Ши Фэну требовалось всего несколько часов, чтобы обновить навык с 11 уровня до 12. Его эффективность была ошеломляющей. После всего лишь полдня усилий в божественном домене, Ши Фэн уже повысил рубящий удар до навыка первого порядка. Рубящий удар, активный, требования, меч, 1 порядок, 1 уровень. Квалификация 0.30.000, дополнительно 600 единиц базового урона, наносит до 3 последовательных ударов за 1 секунду. Если атаки попадают в одно и то же место, урон увеличивается на 50%. Дальность атаки – 6 метров. Время восстановления – 3 секунды. По сравнению с рубящим ударом нулевого порядка 12 уровня, базовый урон не сильно увеличился. Однако, используя рубящий удар первого порядка, Ши Фэн мог махать своим мечом 3 раза за 1 секунду. Более того, если его атаки попадали в одно и то же место, то урон увеличивался на 50%. Навыки первого порядка не только увеличивали силу игрока, но и его свободу атаки. Другими словами, чем опытнее игрок, тем больше урон он может нанести. Вот почему, несмотря на одинаковый уровень, игроки первого порядка были намного сильнее игроков нулевого порядка. Игроки первого порядка также обладали гораздо более высокими атрибутами и большим разнообразием навыков. Игроки нулевого порядка не имели шансов соперничать с игроками первого порядка того же уровня. Прошло немало времени с тех пор, как я использовал рубящий удар первого порядка. Давай-ка разомнемся. Ши Фэн бросился к скелету гиганта перед ним и использовал рубящий удар первого порядка. Острая аура окутала клинок бездны. В мгновение ока Ши Фэн взмахнул оружием 3 раза, посылая 3 ауры меча, рассекающие скелет гиганта. Ауры 3 мечей объединились, образовав еще более острую и мощную ауру меча, которая ударила в сустав скелета гиганта. -1 376, -2 048, -2 062. Помимо этих 3 высоких повреждений, скелет гиганта, который до этого оставался невозмутимым перед атаками Ши Фэна, внезапно упал на землю. Сила навыка первого порядка была очевидна. После того, Как скелет гиганта упал, Ши Фэну было намного легче его атаковать. Затем Ши Фэн использовал на нежити один навык за другим. Если скелет гиганта встанет, Ши Фэн использует рубящий удар, чтобы атаковать его суставы, снова сбивая его на землю. Спустя короткое мгновение, Ши Фэн без особых усилий убил скелета гиганта. Из-за рубящего удара первого порядка, сражения между Ши Фэном и скелетами гигантов или демонами клинка стали намного проще и занимали меньше времени, чем раньше. Более того, по мере роста эффективности Ши Фэна, он все чаще использовал свой навык. Проведя еще два дня, Ши Фэн, наконец, обновил до первого порядка взрыв громового пламени. Теперь, атакующие навыки Ши Фэна, которые требовали очков квалификации, стали навыками первого порядка. По сравнению с тем, когда Ши Фэн только вошел в домен истока меча, его боевая мощь стала намного более пугающей. Самое время взобраться на вершину горы мечей. Глава 387. Магический рыцарь. Ши Фэн уже три дня оставался в домене истока меча. После того, как он убил большое количество скелетов-гигантов и демонов клинка ранга вождя, количество глав наследия и фрагментов кузнечного чертежа сломанной стали, которые он мог получить с этих двух монстров, также достигло своего предела. Независимо от того, сколько этих монстров Ши Фэн убивал, они больше не сбрасывали никаких предметов. Если бы не тот факт, что Ши Фэн хотел обновить все свои навыки атакующего типа до навыков первого порядка и поднять свою текущую боевую мощь до предела, он бы уже давно отправился на гору мечей. Хотя юноша все еще мог продолжать пытаться поднять уровень своих навыков, количество квалификаций, необходимой для повышения навыка с первого уровня до второго, было просто слишком большим. Такой подвиг не совершить в течение короткого промежутка времени. Кроме того, этого времени у Ши Фэна осталось не так много. Молодой человек обещал помочь Нежному Снегу спустя 5 дней. Следовательно, у него не было выбора, кроме как продолжить тест наследия. Ко всему прочему, за это время в городе Белой Реки произошел еще один крупный инцидент. После того, как они впервые зачистили крупномасштабное командное подземелье в Кленовом городе, подавляющая улыбка продолжила претендовать на первую зачистку Земли Смерти, крупномасштабного командного подземелья в городе Белой Реки. Между тем, команда Уробороса, которую вела Нежный Снег, была на шаг позади, став лишь второй командой, зачистившей Землю Смерти. Хотя Нежный Снег отстала всего лишь на шаг, между этими двумя результатами была пропасть. Причина в том, что только о первой команде, которая зачистит крупномасштабное командное подземелье, система объявит. Второй ждать было нечего. Если Нежный Снег хотела иметь собственное объявление, то ей придется зачистить адский режим Земли Смерти. Однако адский режим Земли Смерти был намного сложнее, чем трудный режим. Девушке потребуется много времени, чтобы совершить набег на адский режим Земли Смерти, что совершенно не стоит ее усилий. Для Нежного Снега было гораздо лучше сосредоточить свое внимание на рейдах на крупномасштабные командные подземелья 20 уровня, особенно на те, которые рассчитаны на 100 человек. По сравнению с переходом с 10 уровня на 20, промежуток времени между 20 и 30 уровнями был намного шире. Чем дальше ты продвигался, тем больше времени в божественном домене уходило на поднятие уровня. После достижения 20 уровня, игроки обнаружат, что им требуется гораздо больше времени, чтобы прокачаться. Следовательно, у гильдии будет гораздо больше времени, чтобы бросить вызов подземельям, чем раньше. На вершине горы мечей, Ши Фэн не встретил никакой опасности на протяжении всего своего путешествия. Он также не натолкнулся ни на одного монстра. Но чем ближе он подходил к свету на вершине, тем быстрее опускались с неба мечи. Кроме того, количество мечей, которые стреляли в Ши Фэна, также значительно увеличилось, что увеличило трудность восхождения. Неужели трудность только в этом? Ши Фэн был очень удивлен. Хотя эти падающие мечи действительно доставляли ему некоторые трудности, у юноши не будет проблем с достижением вершины горы через уклонение и блокирование. Проведя в этом месте 4 дня, Ши Фэн собрал в общей сложности 49 глав наследия и 17 фрагментов кузнечного чертежа. Он был всего в единице от завершения обоих пунктов. Как единственный выход из домена истока меча, вершина горы определенно содержала последнюю главу наследия и фрагмент кузнечного чертежа. Что это такое? Ши Фэн внезапно обнаружил величественного вида рыцаря в доспехах, стоящего на вершине горы, Руки рыцаря сжимали большой меч. Этот бронированный рыцарь отличался от скелетов-гигантов и демонов-клинка. Причина в том, что этот рыцарь с большим мечом был не монстром, а НПЦ. Дорин Пили, магический рыцарь первого порядка, уровень 30, НР 300-300-000. С НПЦ 30 уровня первого порядка было намного сложнее иметь дело, по сравнению с вождями 30 уровня. Между тем, НПЦ первого порядка перед Шифеном явно не был обычным существом. Хотя Дорин Пили имел только 300 тысяч хп, столько же, сколько и демон клинка 30 уровня, навыки и интеллект, которыми он обладал, определенно были бы намного сильнее и выше, чем у демона клинка. Для игроков Дорин Пили был кошмаром, однако Шифену некуда было отступать, он мог двигаться только вперед. После того, как он приготовился к встрече с магическим рыцарем, Шифен бросился вперед, сражаясь с мечами, падающими на него с небес. Но в тот момент, когда Шифен ступил на каменную платформу, на которой стоял Дорин Пили, мечи в небе прекратили его атаковать, как будто объявив, что Шифен закончил игру в кошки-мышки. Претендент, поскольку тебе удалось добраться до этого места, это показывает, что ты действительно обладаешь некоторой силой и готов сразиться со мной. Если ты сможешь меня победить, тебе будет позволено продолжать путь. Когда Дорин Пили заметил Шифена вместо того, чтобы немедленно вступить в бой, он показал взволнованное выражение лица и объяснил: начиная с этого момента, у тебя есть 5 минут, чтобы подготовиться. Через 5 минут я начну атаковать. Конечно, ты также можешь начать атаковать раньше времени. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Дуэль один на один. Шифен огляделся вокруг, но не обнаружил никаких других ловушек или монстров. Однако, поразмыслив, Шифен не нашел ничего странного в этой ситуации. НПЦ перед ним был классом первого порядка. Дорин Пили определенно не был противником, с которым могли бы бороться обычные игроки. Поскольку Шифену дали 5 минут на отдых, он, конечно же, не стал бы тратить их впустую. Он быстро сел на сцену и достал вкусный бифштекс, чтобы поесть. Таким образом, он не только восстановит выносливость и ХП, но и получит некоторые бонусные атрибуты. Хотя бег и уклонение в течение длительных периодов времени не сильно влияли на тело игрока, это было массовым истощением их умственной силы. Между тем, 5 минут были достаточным временем для Шифена, чтобы привести себя в нормальное состояние. Но Шифен не просто провел свой 5-минутный отдых, выпивая и закусывая. Он также внимательно наблюдал за окружающей обстановкой и изучал НПЦ по имени Дорин Пили. Шифен видел класс, известный как магический рыцарь, прежде в своей предыдущей жизни. Это считалось редким скрытым классом. Продвинутое наследие. Магические рыцари и астромонты были классами, печально известными своей неортодоксальностью. Атаки астромонтов были знамениты своей странностью. Нападения магических рыцарей прославились своей жестокостью. По сравнению с мечником первого порядка, магический рыцарь первого порядка имел больше разнообразия в своих атаках. Причина в том, что они включали в себя различные виды магии. Другими словами, их атаки наносили комбинацию физического и магического урона. Даже воины щита первого порядка не могли выдержать атак магического рыцаря. Однако этот скрытый класс также страдал от очень явной слабости. Чтобы увеличить свою силу атаки, магические рыцари отказались от своих спасательных навыков. Следовательно, они были очень бедны с точки зрения живучести. Быстро пролетели секунды и минуты. Конечно, Шифен не стал бы ждать, пока истекут 5 минут, чтобы напасть на Дорина Пили. В этой битве первое лицо, нанесшее удар, имело наибольшее преимущество. Таким образом, Шифен взял на себя инициативу, чтобы начать битву. Когда Шифен был всего в 40 метрах от Дорина Пили, он внезапно достал пылающий метеор и бросил его в жизненно важную точку магического рыцаря. Дорин Пили просто посмеялся над нападением Шифена. Он достал из-за спины серебряный двуручный меч и слегка взмахнул им. Тотчас же из двуручного меча Дорина Пили вырвались огненные клинки. Эти клинки пламени столкнулись с пылающим метеоритом, поразив его, прежде чем направиться к Шифену. Тем не менее, когда эти клинки пламени были только на полпути к своей цели, Шифен внезапно появился позади Дорина Пили и магического рыцаря рубящим ударом первого порядка в спину. Дорин Пили неожиданно улыбнулся. Он резко развернулся, пламя, охватившее его двуручный меч, стало еще более заметным. Взмахнув своим большим мечом, он послал огненный торнадо, столкнувшийся с клинком бездны Шифена. Когда два меча столкнулись, Искры забрызгали окрестности. После столкновения мечей в течение десятков раз подряд, Ши Фэн пришел к выводу, что, с точки зрения силы, он не мог сравниться с магическим рыцарем. С другой стороны, его скорость была выше, чем у Дринопили. Несмотря на необходимость отступать перед каждым ударом магического рыцаря, Ши Фэну удалось избежать смертельного урона. Но при сложившихся обстоятельствах сражение в конечном счете закончится его поражением. В конце концов, у Дринопили было 300 тысяч НР, тогда как у Ши Фэна было чуть больше 3000 НР. В ситуации, когда обе стороны были одинаково квалифицированы, сторона с большим количеством здоровья, естественно, выйдет победителем. Начнем с того, что боевая мощь Ши Фэна была ниже, чем у Дринопили. Как нулевой порядок, ты действительно заслуживаешь похвалы за то, что можешь против меня сражаться. Но что ты скажешь об этом? Дринопили слегка улыбнулся. Внезапно пламя, окружавшее его меч, исчезло. В следующее мгновение холодный воздух окутал серебряный меч с легким размахом. Территорию в радиусе 40 метров вокруг Дринопили сковал крайний мороз. Внутри этой области холода скорость передвижения и атаки Ши Фэна значительно снизились. В мгновение ока Ши Фэн потерял свое преимущество в скорости. Глава 388. Танец огненного дракона. Ши Фэн поспешно отступил, увидев эту сцену, желая сбежать из ледяного домена Дринопили. Он не ожидал, что интеллект Дринопили окажется достаточно высоким, чтобы понять слабость игрока. Этот вид НПЦ был чрезвычайно редким зрелищем в нынешнем божественном домене. Только на более поздних стадиях божественного домена игроки смогут частенько встречать таких НПЦ. Кроме того, эти НПЦ обычно были НПЦ третьего порядка и выше. Между тем, Дринопили был только НПЦ первого порядка. Высший интеллект. У меня нет ни единого шанса сохранить статус-кво. Выражение лица Ши Фэна стало серьезным, когда он увидел, как фигура Дринопили бросилась в его сторону. Если бы Дринопили был только обычным НПЦ первого порядка, даже если бы у него было 300 тысяч хп, Ши Фэн был бы уверен в своей победе. Прежде чем покинуть город Белой реки, Ши Фэн вооружился более чем сотней магических свитков второго порядка со склада гильдии. Между тем, большая часть этих магических свитков второго порядка поступила из крепости Ассоциации Кровавой Руки, а остальные с рейдов в подземелья, проведенных членами гильдии. Домен истока меча отличался от 12 испытаний, которым Ши Фэн подвергался ранее. В 12 испытаниях молодому человеку не разрешалось использовать какие-либо инструменты, чтобы помочь себе. Однако домен истока меча не накладывал такого ограничения. Здесь он мог использовать сколько угодно магических свитков. Если бы у него было более сотни магических свитков второго порядка, было бы легко справиться с обычным НПЦ 30 уровня первого порядка. Даже если бы у Дринопили имелось 300 тысяч хп, он все равно умер бы под мощью стольких магических свитков второго порядка. Но сейчас ситуация совсем отличалась. В прошлом Ши Фэн скрещивал мечи со многими высокоуровневыми НПЦ, поэтому он очень четко знал, что НПЦ, обладающие высоким интеллектом, чрезвычайно чувствительны к магическим свиткам. Игрокам требовалось некоторое время кастинга, пусть и короткое, при использовании магических свитков. Между тем, когда НПЦ с более высоким интеллектом замечали это, они либо поспешно отступали, чтобы избежать диапазона эффекта магического свитка, либо решительно атаковали, чтобы прервать процесс каста, не давая игроку никакого шанса атаковать с помощью магического свитка. Увидев, что Дринопили бросился на него, Ши Фэн немедленно взмахнул клинком бездны и бросил в магического рыцаря оковы бездны. 9 черных как смоль цепей внезапно появились из каменного пола. В ответ Дринопили только фыркнул и вонзил свой двуручный меч в платформу. В следующее мгновение золотой магический массив поднялся из-под ног и быстро окутал все его тело. Магический массив испустил слабое золотое свечение, и когда черные как смоль цепи коснулись этого золотого свечения, они мгновенно превратились в дым и исчезли. Ши Фэн сразу же узнал золотое сияние, покрывающее тело Дринопили. Это умение называлось свободной волей. После активации навык делал пользователя невосприимчивым ко всем эффектам контроля, что сделало оковы бездны совершенно бесполезными. Ши Фэн стиснул зубы и активировал всадника ветра, увеличив скорость своего движения на 150, а также получив возможность временно летать. Сразу после этого он сбежал из ледяного домена Дринопили. Однако когда началась битва, вокруг боевой платформы образовался магический барьер, полностью закрывающий ее. Поэтому, хотя Ши Фэн и мог сейчас летать, он не мог уйти слишком далеко. Когда 20-я секунда продолжительности всадника ветра иссякнет, Дорин Пили все еще будет у него на хвосте. С такой скоростью Ши Фэн все равно рано или поздно умрет. Секунды пролетели быстро, и от начала до конца Дорин Пили яростно преследовал Ши Фэна. Как магический рыцарь, Дорин Пили мог обладать огромной разрушительной силой и абсолютным преимуществом в прямом противостоянии, но ему катастрофически не хватало навыков спасения жизни и контроля. Таким образом, Дорин Пили был совершенно беспомощен против экстремальной скорости Ши Фэна, и от этой ситуации он пришел в ярость. В пределах своего ледяного домена Дорин Пили явно мог прикончить Ши Фэна всего несколькими ударами. Но Ши Фэн, словно кролик, оказался не только очень ловким, но и его способность побега также была первоклассной. «Я хочу посмотреть, как долго ты сможешь оставаться в воздухе. В тот момент, когда ты спустишься, я положу конец твоей жизни». Дорин Пили слегка фыркнул, глядя на Ши Фэна, который парил в небе. Тем временем, Ши Фэн также молча наблюдал за Дорином Пили из воздуха. В безвыходной ситуации самое главное – сохранять спокойствие. Это была одна из основ выживания в божественном домене. Как на эту ситуацию ни посмотри, игрок нулевого порядка просто не имел шансов победить NPC 30 уровня первого порядка с более высоким интеллектом. Не говоря уже о том, что NPC даже являлся магическим рыцарем, который обладал 300 000 хп. Если бы сейчас на месте Ши Фэна стоял кто-то другой, тот человек уже давно потерял бы свою жизнь. Несмотря на свое тяжелое положение, Ши Фэн оставался очень спокойным. Причина в том, что он очень четко знал, что испытание наследия не будет к игрокам беспощадно. Ши Фэн твердо верил, что испытание должно было дать ему спасательный круг. Но где же этот спасательный круг? Сейчас вся каменная платформа была окружена магическим барьером. Кроме того, платформа была полностью плоской, с диапазоном действия только 100 на 100 метров. Вся платформа была вымощена черными каменными плитами со странными выгравированными на них узорами. Тем временем, узоры на этих десятках каменных плитах собирались вместе, чтобы сформировать магические узоры, которые Ши Фэн никогда не видел раньше. Кроме них, на каменной платформе больше ничего не было. Является ли моя спасительная соломинка этими магическими узорами? Ши Фэн обладал определенным пониманием в отношении магических узоров. Однако он только запутался, когда посмотрел на магические узоры, выгравированные на каменных плитах. Какую же функцию выполняют эти магические узоры? Вскоре время всадника ветра закончилось, и Ши Фэн спустился обратно на сцену. Дорин Пили немедленно на него бросился. Ши Фэн поспешно активировал мощь чистилища и резко прыгнул. Когда он высоко поднял клинок бездны, вокруг лезвия серебристо-серого оружия вспыхнули бушующие языки пламени и золотые молнии. Затем Ши Фэн взмахнул своим клинком бездны над головой Дорина Пили. Внезапно, пространство вокруг Дорина Пили словно затвердело, движения магического рыцаря стали вялыми. Мало того, что взрыв громового пламени первого порядка обладал более широким эффективным диапазоном, продолжительность ослабляющего эффекта также увеличилась до 6 секунд. Кроме того, при активации навыка враги в радиусе 10 метров также получат эффект замедления. У врагов, затронутых этим эффектом, скорость была бы уменьшена только до 1/6 от их первоначальной, с каждой секундой восстанавливая их скорость только на 1/6. Дорин Пили фыркнул и снова активировал свободную волю, немедленно стряхнув эффект медлительности. Затем он послал разрез огненного креста, чтобы противостоять взрыву громового пламени Ши Фэна. Когда два навыка столкнулись, в разные стороны разлетелись бесчисленные искры, и на каменной платформе появились трещины. Тем временем, удар отбросил Ши Фэна назад, его тело тяжело ударилось о землю. Все тело молодого человека онемело, и его здоровье также начало безумно уменьшаться. В мгновение ока его инер опустилось ниже 1000, и все еще не показывало никаких признаков замедления. В панике Ши Фэн поспешно достал из сумки среднее зелье восстановления и вылил себе в рот все его содержимое. Вскоре его здоровье перестало уменьшаться, едва задержавшись на пороге чуть выше 800, прежде чем начать медленно подниматься. В конце концов, его здоровье восстановилось до более чем 1100 инер. Взрыв громового пламени был навыком, который обладал пугающей разрушительной силой. Тем не менее, несмотря на то, что оба были навыками первого порядка, Одна ударная волна от разреза огненного креста Дарина Пели и его взрывом громового пламени заставила юношу потерять более половины своего здоровья. Если бы он пережил еще одно подобное столкновение, то точно бы умер. В настоящее время Ши Фэн чувствовала не менее во всем теле. Даже двигать рукой было непросто. В течение небольшого периода времени он не сможет защищаться от очередного залпа атак Дарина Пели. Однако произошло нечто странное. Вместо того, чтобы немедленно начать новое наступление на Ши Фэна, Дарин Пили фактически неподвижно стоял. Что происходит? Ши Фэн был удивлен. В этот момент Дарин Пили смотрел на него глазами, полными желания убить. Не похоже, чтобы магический рыцарь хотел дать ему передышку. И все же Дарин Пили продолжал просто на него смотреть. Подождите. Его доспехи. Ши Фэн обнаружил трещины на черной броне Дарина Пили. Но сейчас эти трещины находились в процессе медленного восстановления. Это потому, что моя атака повредила его броню. Сердце Ши Фэна было наполнено сомнениями, и он подумал о том, чтобы попробовать еще раз. В настоящее время Ши Фэну было трудно передвигаться. Видя, что Дарин Пили не собирается предпринимать никаких действий, Ши Фэн достал из сумки магический свиток второго порядка, «Танец огненного дракона», глава 389, книга «Наследие». Ши Фэну потребовалось некоторое время, чтобы активировать магический свиток второго порядка. Если бы он имел дело с обычным игроком или боссом, это короткое время, в котором он нуждался, не было бы проблемой. Однако против НПЦ с более высоким интеллектом и опытных игроков этого небольшого количества времени было достаточно, чтобы противник либо увернулся от магического свитка, либо забрал твою жизнь. Когда Ши Фэн развернул магический свиток, доспехи Дарина Пили закончили восстанавливаться. В этот момент магический рыцарь насмешливо посмотрел на Ши Фэна. Подняв свой серебряный двуручный меч, Дарин резко оттолкнулся ногами от земли, бросаясь на Ши Фэна с пугающей скоростью. Однако Ши Фэн, который был в разгаре активации магического свитка, содержащего танец огненного дракона, не мог позволить себе двигаться, иначе его усилия пропадут даром. Быстрее, поторопись. В этот момент сердце Ши Фэна с тревогой забилось, когда он наблюдал за медленным продвижением активационной шкалы танца огненного дракона. Когда Дарин был всего в нескольких метрах от Ши Фэна, он резко подпрыгнул в воздух. Подняв свой меч над головой, он взмахнул им в сторону Ши Фэна. Когда оружие массового уничтожения опустилось, темно-красные языки пламени, похожие на змей, появились и обвились вокруг лезвия, испаряя влагу в воздухе. В момент неминуемой опасности Ши Фэна, полоса активации танца огненного дракона, наконец, заполнилась. Внезапно из алого магического свитка вырвалось бушующее пламя, превратившееся в змеевидного дракона, устремившегося к небу. Дарин Пили презрительно улыбнулся, увидев, как огненный дракон обнажил клыки. Удивительно, но магический рыцарь даже не попытался увернуться от приближающегося дракона. Вместо этого он крепче сжал свой большой меч и добавил больше силы в свой удар. Змея и дракон столкнулись. Танец огненного дракона был заклинанием второго порядка, и по силе он намного превосходил атаку Дарина Пили. В следующее мгновение огненный дракон пожрал огненную змею. Затем дракон отбросил Дарина. Урон, появившийся над его головой, превысил 10 тысяч единиц. Однако 10 тысяч единиц урона были просто царапиной для Дарина, НПЦ с 300 тысячами хп. После того, как Дарин Пили ударился о землю, он встал и снова бросился на Ши Фэна без малейшей паузы. Его нынешнее выступление полностью изменилось. Более того, броня Дарина даже не была поцарапана. Что происходит? Ши Фэн нахмурился, глядя на магического рыцаря в замешательстве. Танец огненного дракона был явно намного мощнее, чем его взрыв громового пламени первого порядка. Заклинание даже нанесло более 10 тысяч единиц урона. Но не только броня НПЦ была цела, но и Дарин был полон боевого духа. Учитывая ситуацию, Ши Фэн быстро пришел к пониманию. Трещины в броне Дарина Пили не были вызваны уроном. Наблюдая, как магический рыцарь снова бросился на него, Ши Фэн внезапно подумал об одной вероятности. Будем надеяться, что это сработает. Тело Ши Фэна все еще было слегка онемевшим. Даже если Дарин не активирует свой ледяной домен, парень никогда не сможет от него сбежать. Ши Фэн также исчерпал свой арсенал навыков побега. Затем молодой человек поднял клинок бездны и активировал рассечение земли. Когда навык был полностью заряжен, Ши Фэн опустил свой адский острый клинок. Однако целью Ши Фэна на этот раз был не Дарин Пили. Это была черная каменная плита под ним. Увидев это нападение, глаза Дарина расширились от шока, и выражение его лица стало чрезвычайно уродливым. Внезапно он снова увеличил скорость. Но, независимо от того, насколько быстрее стал Дорин, он не был достаточно быстр, чтобы противостоять атаке Ши Фэна на каменную плиту. Как горячий нож сквозь масло, серебристо-серый клинок бездны разрезал черную каменную плиту под ногами юноши. Разрез также расколол несколько других каменных плит, создав глубокую, длинную трещину. Вслед за этим на броне Дарина Пиэли тоже появилась трещина. Бинго! Ши Фэн внутренне обрадовался. Если бы он атаковал и повредил черные каменные плиты под ногами, то мог бы заставить Дарина Пиэли немедленно прекратить атаку. Затем он мог спокойно активировать магические свитки второго порядка. Презренный претендент, Дорин Пиэли уже не был таким беззаботным, как раньше. С налитыми кровью глазами он посмотрел на Ши Фэна и проревел: «Твой труп будет украшать эту землю вечно». Хотя на доспехах Дарина Пиэли стали появляться большие трещины, магический рыцарь не собирался останавливаться. Вместо этого он бросился на Ши Фэна и опустил свой большой меч, разрез огненного креста. Еще до того, как Ши Фэн смог понять ситуацию, он инстинктивно использовал парирование, чтобы защитить себя. Пен. Молодой человек отступил на 4 шага, прежде чем ему удалось стабилизировать свое тело. Хотя Ши Фэн был вынужден отступить и использовать свое спасительное умение, парирование, на его лице появилась радостная улыбка. Первоначально, даже если бы он избежал урона от нападения Дарина, удар отбросил бы его назад на 50 метров. Теперь, хотя его руки слегка онемели, он был вынужден сделать всего 4 шага назад. Это свидетельствовало о том, что силы Дарина Пиэли значительно ослабли. Действительно, как и предполагал Ши Фэн, повреждение черных каменных плит ослабит его противника. Ранее Дорин не сразу бросился вперед и напал на Ши Фэна, потому что он боялся, что молодой человек узнает эту тайну. Поэтому он решил сдержаться и позволить своей броне восстановиться. Однако демонстрация восстановления его брони была еще одним фасадом. На самом деле Дорин пытался скрыть восстановление черных каменных плит. Ранее позиция Дорина просто блокировала зрение Ши Фэна, мешая ему видеть поврежденные каменные плиты позади него. Что касается того, почему Дорин бросился в атаку на Ши Фэна во второй раз, то это было сделано для того, чтобы танец огненного дракона не повредил черные каменные плиты еще раз. К сожалению, попытка Дарина постоянно скрывать этот факт не могла избежать животной проницательности Ши Фэна. Естественно, когда Дорин Пиэли понял, что его тайна раскрыта, он больше не пытался ее скрывать. Вместо этого он начал жестокое нападение на Ши Фэна, надеясь уничтожить своего противника раньше. Однако известный секрет больше не был секретом. Теперь, когда Ши Фэн знал слабость Дарина Пиэли, он активировал защитный клинок и использовал громовую вспышку на камне под ними. Из клинка бездны вылетели полосы голубых молний. В следующее мгновение молния превратилась в голодных волков, которые нырнули в черные каменные плиты, обуглив их. «Умри!» Ярость Дарина Пиэли вспыхнула, когда он отчаянно замахнулся своим огромным мечом на Ши Фэна. Но защитный клинок отражал каждый удар. Самое главное, с каждым последующим ударом атаки Дарина становились все слабее. Когда защитный клинок был почти исчерпан, Ши Фэн переключил ауру ветра на кольце 7 светил на ауры воды. Аура воды. Получаемое исцеление увеличено на 60%. Расход маны снижен на 30%. Активируемый навык. Цветок жизни. Исцеляет выбранную цель на 20% хп каждую секунду в течение 40 секунд. Время восстановления. 1 минута 30 секунд. В настоящее время у Ши Фэна было менее 1100 НР. Даже если бы Дорин Пиэли стал слабее, Ши Фэн все равно не пережил бы больше нескольких ударов от магического рыцаря. Следовательно, он бросил на себя цветок жизни. В мгновение ока Ши Фэн восстановил более 1000 НР. В течение следующих 40 секунд он также будет получать более 1000 НР каждую секунду. После чего Ши Фэн начал лоб в лоб противостоять Дарину. Защищаясь от атак Дарина Пиэли, Ши Фэн также позаботился о том, чтобы атаковать черный камень под своими ногами. Ши Фэн не мог не признать, что Дорин Пиэли действительно очень могуществен. Несмотря на то, что он потерял так много своей силы, НПЦ все еще мог нанести более 1500 единиц урона с помощью разреза огненного креста. К счастью, разрез огненного креста имел долгое время восстановления. К тому времени, когда Дорин снова сможет использовать этот навык, Здоровье Ши Фэна уже будет полностью восстановлено. В течение 40 секунд цветка жизни, Ши Фэн разрушил более половины каменных плит платформы. Между тем, сила Дарина Пили не только резко уменьшилась, но и его скорость тоже немного упала. Теперь Ши Фэну было гораздо легче сталкиваться с НПЦ. Иногда Ши Фэн также использовал фантомного убийцу, позволяя своему двойнику прижать Дарина, в то время как он в стороне использовал магический свиток второго порядка, чтобы уничтожить черные каменные плиты. К сожалению, хотя это и приводило Дарина Пили в бешенство, он ничего не мог сделать, чтобы остановить противника. Как только молодой человек разбил все каменные плиты на боевой платформе и собирался сосредоточить свои атаки на Дарина Пили, внезапно броня Дарина Пили разлетелась вдребезги, металлические осколки рассыпались по земле. Затем Дарин Пили схватился обеими руками за голову и издал мучительный крик, который эхом разнесся по всей вершине горы мечей. В следующее мгновение полная шкала ХП Дарина Пили опустела, его тело превратилось в частицы света и исчезло. Вместо тела Дарина на землю упали 4 предмета. Там был черный как смоль ключ со слабым голубым свечением, серебряная каменная табличка и последняя глава наследия и фрагмент кузнечного чертежа сломанной стали. Прежде чем Ши Фэн успел поднять дробь, все главы наследия, которыми он обладал, вылетели из его сумки и объединились с главой наследия, которую уронил Дорин, образовав толстую и тяжелую древнюю книгу. Ее обложку украшали золотые божественные руны. Если перевести на язык игроков, эти божественные руны будут читаться как книга наследия. Глава 390. Тайная техника меча. Ши Фэн вздохнул с облегчением, когда увидел ослепительную золотую книгу наследия. На этом испытание должно закончиться, верно? Ши Фэн подобрал добычу, прежде чем подойти к парящей перед ним золотой книге. Затем он щелкнул по книге наследия, проверяя ее информацию. Система. Завершение 70%. Вы хотите открыть книгу наследия и принять наследие внутри? Что? Только 70%? Ши Фэн был удивлен. Взглянув еще раз, он убедился, что глаза его не обманывают. После победы над магическим рыцарем первого порядка, таким как Дарин Пили, что было нелегким подвигом, он завершил только 70% испытания. Наследие в божественном домене делилось на разные категории. Точно так же были различия в пределах каждого ранга, и эти различия были основаны на завершении испытания наследия. Завершение в диапазоне от 51 до 60% будет соответствовать оценке S. Игроки с оценкой смогут получить базовые навыки наследия. Завершение в диапазоне 61 до 70% будет соответствовать оценке В, игроки с оценкой В могут получить базовые навыки наследия и дополнительно 1-3 очков навыков наследия. Завершение в диапазоне 71 до 80% будет соответствовать оценке А, игроки с оценкой А могут получить базовые навыки наследия и дополнительно 5-9 очков навыков наследия. Завершение в диапазоне 81 до 90% будет соответствовать оценке S. Игроки с оценкой S могут получить базовые навыки наследия и дополнительно 10-18 очков навыков наследия. Завершение в диапазоне 91 до 100% будет соответствовать оценке SS. Игроки с оценкой SS могут получить базовые навыки наследия и дополнительно 20-36 очков навыков наследия. Очки навыков наследия разблокируют классовые навыки в книге наследия. Более того, чем более мощным был навык класса, тем больше очков навыков наследия потребуется, чтобы его разблокировать. Количество мощных навыков, которыми обладал игрок, было важно для определения их боевой мощи. Особенно это относилось к мощным классовым навыкам. Следовательно, навыки наследия были чрезвычайно важны. Тем не менее, было нелегко получить очки навыков наследия. После получения книги наследия, помимо получения одного очка навыка наследия каждые 3 уровня, игроки могли получить больше очков, только выполнив специальные квесты и вызовы. В общем, очки навыков наследия были чрезвычайно редким товаром. Прямо сейчас, уровень завершения Ши Фэна даст ему только оценку Б, и он, самые большие, получит 3 очка навыка наследия. Это было неприемлемо. Он получил одно из 10 великих святых наследий после многих трудностей, так почему же должен быть удовлетворен только 3 очками навыков наследия? Кроме того, ему нужно было всего на 1% больше, чтобы повысить свою оценку до ранга и получить минимум 5 очков навыков наследия. Чтобы преодолеть этот разрыв, Ему нужно было 6 раз поднять уровень. Это потому, что я убил Дарина Пили, воспользовавшись его слабостью. Ши Фэн молча обдумывал свое положение, отвергая предложение открыть книгу наследия. Основываясь на воспоминаниях Ши Фэна, нужно было выполнить определенные задачи, чтобы увеличить процент завершения испытания наследия. Однако, с момента прибытия в домен истока меча 4 дня назад, Ши Фэн постоянно наблюдал и искал что-то особенное в этом мирке. Он делал это именно потому, что не хотел ничего упустить, из-за чего снизился бы процент завершения. Тем не менее, после 4 дней тщательного наблюдения, Ши Фэн не обнаружил ничего особенного. У него были те же самые результаты после того, как он исследовал всю гору. И что же я пропустил? Ши Фэн думал, что он отлично справился с этим испытанием наследия, и он не должен был упустить ничего подозрительного. Он даже собрал все фрагменты кузнечного чертежа сломанной стали. Что же касается скелетов воинов, скелетов гигантов и демонов клинка под горой, то они будут возрождаться бесконечно. Искоренить их было невозможно. Это как-то связано с этими предметами. Ши Фэн убрал книгу наследия, прежде чем поднять черный, как смоль, ключ в форме меча и серебряную табличку. Ключ Дарина. Это странный ключ. Он источает слабый след древней магии. Тайная техника меча. Рисунок, выгравированный на этой табличке, слишком расплывчатый неполон, и никакой информации из этого рисунка получить нельзя. Однако в этом узоре таится некая божественная сила. Если собрать все каменные таблички, то этот расплывчатый и неполный узор можно восстановить. Текущее количество табличек – 1-6. Это был первый раз, когда Ши Фэн видел или слышал о такой штуке, как тайная техника меча. Однако, судя по ее описанию, она не должна быть связана с испытанием наследия. В конце концов, чтобы восстановить ее, требовалось 6 табличек, и как бы он ни думал, больше не должно быть таких сильных врагов, как Дарин Пили. Следовательно, ключ Дарина был единственной возможностью. Как предмет последнего босса вершины горы мечей, ключ будет иметь какое-то отношение к самой горе мечей. Раз есть ключ, значит, где-то здесь должен быть замок. Ши Фэн отложил ключ и табличку и начал тщательно исследовать каждый сантиметр горы. В то время как Ши Фэн находился в домене истока меча, Королевство Звезд и Луны претерпело много изменений. Масштабные подземелья различных городов Королевства Звезд и Луны были завоеваны, одно за другим, порождая одно системное объявление за другим. Кроме того, из-за подстрекательства нулевого крыла, различные гильдии по всему Королевству Звезд и Луны также бросились зарабатывать репутацию, надеясь получить свою собственную резиденцию гильдии. Когда нулевое крыло обнародовало свою резиденцию гильдии, подавляющая улыбка потратила астрономическую сумму денег, чтобы переманивать членов нулевого крыла. Однако, несмотря на то, что это был значительный удар, нулевое крыло не прекратило развиваться. Наоборот, с каждым днем они становились все сильнее. Теперь число членов нулевого крыла приблизилось к 20 тысячам. Кроме того, члены нулевого крыла имели высокие уровни. В настоящее время большинство средних игроков в городе Белой Реки были только 18 или 19 уровня, в то время как элитные игроки гильдии были около 21 уровня. Между тем, рядовые члены нулевого крыла были 20 уровня, в то время как его элитные члены были все 22 уровня или выше.